Точно, — подтвердил Харри. — Родственники? — Полиция. — Понятно, — кивнула пожилая дама, и скорбная мина исчезла. — Я-то думала, вы пришли выразить соболезнования. — Он на теннисном корте, бедняга. — На теннисном корте? — Вон там, за забором палисадника, — показала соседка. — Он там с 4 часов. — Но ведь уже совсем темно, — сказала Беата, — и дождь идет. Дама пожала плечами. — Видно, так он переживает. Она так напирала на свое трескучее «Р», что Харри вспомнилось детство, проведенное в Упсале, пригород Осло. Точно так же трещали, ударяясь о спицы, кусочки жесткого картона, которые они специально закрепляли на втулках своих велосипедов. «Насколько я понимаю, ты тоже родом с Востока», — сказал Харри, когда они с Беаты двинулись в направлении, указанном дамой. «Или я ошибаюсь?» «Нет», — коротко ответил Беаты. Теннисный корт оказался на полпути между блочными и рядными домами. Глухие удары ракетки о мокрый мяч они услышали еще издалека, а когда подошли ближе, сумели в быстро сгущающихся осенних сумерках различить на огороженной металлической сеткой площадке силуэт одинокого игрока, раз за разом тренирующего подачу. «Эй, вы там!» — позвал Харри, подходя вплотную к ограде. Мужчина не ответил. Только сейчас стало видно, что на нем костюм, рубашка и галстук. Трон Гретте, теннисный мячик, плюхнулся в темную лужу и отскочил прямо в сетчатую ограду, обрушив на них каскад дождевых брызг, которые Беата, к счастью, отразила своим зонтом. Девушка попыталась открыть калитку. «Он заперся изнутри», — шепнула она. «Холли и Лен из полиции!» — крикнул Харри. «Мы с вами договаривались. Можно мы...» «Черт!» — Харри заметил мячик, только когда он врезался в металлическую сетку и застрял в ней в дюйме от его лица. Протерев глаза от брызг, он осмотрел свой костюм и убедился, что выглядит так, будто его только что с головы до ног обдали жидкой красновато-коричневой грязью из краскопульта. Увидев, как теннисист подбрасывает следующий мяч, Харри непроизвольно повернулся к нему спиной. «Трон! Гретте!» Ответом на крик Харри было эхо, родившееся между блочными домами. Прочертив замысловатую дугу на фоне света, падавшего из их окон, очередной теннисный мячик скрылся где-то во тьме за пределами площадки. Харри снова повернулся к корту. Как раз в тот миг, когда некое существо с диким ревом выскочило из темноты и с размаху ринулось на ограждение как раз напротив него. В момент соприкосновения разъяренного теннисиста с металлической сеткой раздался надсадный скрежет. Нападающий рухнул на четвереньки, затем поднялся, разбежался и повторил свою попытку. Упал, поднялся и кинулся снова. «Господи, да у него, похоже, крыша поехала», — пробормотал Харри. Он инстинктивно отшатнулся, увидев прямо перед собой мертвенно-бледное лицо с выпученными глазами. Это Беата включила фонарик и направила его на повисшего на ограждении Гретте. К колбу его прилипла прядь мокрых черных волос, а бегающий взгляд, казалось, искал, за что бы зацепиться. Медленно, скользя по сетке, как тающая снежная каша по ветровому стеклу, он, наконец, сполз на землю и замер. «И что нам теперь делать?» — по-прежнему шепотом спросил у Беаты. Почувствовав, как что-то скрипнуло у него на зубах, Харри сплюнул в ладонь и убедился, посветив фонариком, что это красноватая грязь с гаревого корта. «Звони в скорую. А я пока схожу к машине за кусачками», — сказал он. «И что, ему дали успокоительное?» — спросила Анна. Харри кивнул и сделал глоток колы. Вокруг них у барной стойки, как куры на насесте, сидели представители молодой поросли, здешних завсегдатаев из числа жителей западной части Осло, и дружно поглощали вино, коктейли и колу. «М», как и большинство столичных кафе, было заведением, с одной стороны, достаточно фешенебельным, а с другой — довольно провинциальным. Такая смесь претенциозности и наивной скромности производила, в общем, благоприятное впечатление. Харри почему-то вспомнился одноклассник по прозвищу Диес, отличник и тихоня, у которого, как однажды выяснилось, имелась некая тетрадочка, куда он прилежно записывал все бранные слова из лексикона отпетых школьных хулиганов. Они свезли беднягу в больницу. Мы еще немного побеседовали с соседкой, и выяснилось, что с тех пор, как погибла жена, он каждый вечер проводил на корте, раз за разом тренируя подачу. Надо же, с чего бы это? Хари пожал плечами —